Одиссея Морица Бениофского. Об этом удивительном человеке еще при жизни сложилась головокружительная легенда, в которой трудно отделить правду от вымысла. Польский конфедерат. Морец Август Бениовский родился в 1746 году в словацкой деревушке Врбове Австро-Венгерской империи. Потомственный дворянин, он получил блестящее образование в Вене. Во время военной службы прославился кутежами и дуэлями, за которые по весу уволили из армии и лишили наследства. Поляк по происхождению, Бениовский близко к сердцу принял судьбу многострадальной Польши, большая часть которой находилась тогда в составе Российской империи. Он примкнул к польским конфедератам, чтобы сражаться с русскими войсками. Дважды попадал в плен и по указу Екатерины II был сослан на Камчатку. Бунт на краю земли. Большерецкий острог в 40 домов на Камчатке был местом ссылки опасных политических преступников. Жили они на частных квартирах, никто арестантов не охранял. Бежать все равно некуда. Из 70 человек гарнизона половина всегда были в разъездах. Здесь, на краю земли, Бениовский подружился с бывшим гвардейским поручиком Петром Хрущевым, осужденным на вечное поселение за оскорбление величества. Друзья составили план своего спасения, к которому помимо политических ссыльных примкнули чиновники, моряки, промышленники, торговцы и крестьяне, недовольные произволом властей. Заговорщики решили захватить корабль и уплыть в испанские владения на Тихом океане. В ночь на 27 апреля 1771 года они убили коменданта острога капитана Нилова, разграбили казну и амбары, погрузились на галеот «Святой Петр» и отправились на поиски лучшей доли. Экипаж мятежного корабля составлял 80 человек. Курилы и Япония. Еще не прошли Курильские острова, как на корабле потянуло дымком нового бунта. 12 человек в пути поостыли и уже жалели о содеянном. Они договорились обрубить якорный канат на одной из стоянок и вернуться обратно, когда политические сойдут на берег. Бениовский узнал о заговоре, приказал высечь плетьми зачинщиков и высадил их на необитаемом острове. Еще ни один русский корабль не заплывал так далеко на юг. Плыли почти вслепую. Беглецы располагали только отчетом об экспедиции в Тихий океан английского пирата лорда Ансона. Показались берега Японии, допускавшие в свои порты только голландские корабли. Напрасно Бениовский пытался убедить японские власти, что «Святой Петр» — судно голландское и идет в Нагасаки. Там он надеялся собрать сведения о пути на Марианские острова. Японцы позволили непрошенным гостям испечь хлеб на берегу и попросили покинуть пределы страны восходящего солнца. Формоза. Галеот поплыл дальше на юг. За кормой осталось Восточно-Китайское море. 7 августа на горизонте показалась земля, остров Формоза, Тайвань. Сочная зелень, пение птиц, благодатный климат, изобилие рыбы в прозрачной воде удобных и красивых бухт. Райское местечко, о котором мечталось в пути. Бениовский послал на остров отряд за свежей водой. Местные жители совершенно дикого вида приняли путешественников за работорговцев, которые нередко устраивали здесь охоту на людей. Неожиданно напали и убили 4 человек. В отместку Бениовский устроил форменный погром. Святой Петр расстрелял из пушек селение, потом на берег высадился десант. Переломали все лодки туземцев и изрубили саблями раненых. Покинув Формозу, галеот попал в шторм. 10 дней корабль носило по морю, никто точно не знал, где находится судно. К счастью, повстречалась китайская джонка, лоцманы которой привели русский корабль в португальский порт Макао на китайском берегу. Макао. Морис Бениовский облачился в мундир убитого капитана Нилова и отправился к губернатору. Знанием латыни и изысканными манерами он покорил португальского вельможу. Для экипажа святого Петра выделили на берегу большой дом, снабдили невиданными фруктами. Вокруг возвышались пальмы, кипела яркими красками жизнь крупного восточного порта. Бениовский энергично распродал меха из разграбленных складов Большерецка, а потом по сходной цене уступил губернатору и сам галеот святой Петр. Глава мятежников уже не вспоминал об испанских колониях. В его голове роились новые, более грандиозные планы. Он решил с помощью французской короны колонизовать остров Формоза. Узнав о продаже судна, его спутники взбунтовались. Корабль был единственной ниточкой, связывавшей их с родиной. Большинство мятежников, хлебнув в пути трудности и осознав все опасности неопределенного будущего на чужбине, хотели вернуться домой даже под угрозой наказания за бунт на Камчатке. По просьбе Бениовского, всех недовольных из его команды губернатор приказал посадить в тюрьму, где от тоски, брюшного тифа и холеры умерли 15 человек. У остальных выбор оставался небольшой — гнить в тюрьме или последовать за Бениовским, который зафрахтовал 2 судна для плавания во Францию. Из 2 зол всегда выбирают меньшее. На изнурительном и долгом пути в Европу умерли еще 7 человек. До Франции добрались 40 мятежников. Франция. В Порт-Луи на юге Британии русским путешественникам была определена квартира и пища, и вина красного по бутылке в день, и деньги из казны королевской. Сам Бениовский отбыл в Париж, где блистал в парижских салонах и кружил головы французским министрам проектами колонизации островов в Южном океане. Его безудержная энергия, ловкость, смелость, находчивость и необыкновенный дар убеждения принесли свои плоды. Через 9 месяцев Бениовский возвратился в Порт-Луи и объявил спутникам: «Король Франции выделил им 2 фрегата и разрешил сформировать полк волонтеров для колонизации заморских земель. Только прекрасную Формозу заменил на Мадагаскар». 17 россиян были уже сыты по горло лихими приключениями. Они решили вернуться домой, а там будь что будет. Коли помирать, так лучше в родимой земле. Екатерина II простила раскаявшихся мятежников. Мадагаскар. В феврале 1774 года эскадра Морица Бениовского прибыла на Мадагаскар. Русские, польские и французские волонтеры основали на берегах залива Антанжиль крепость и торговый порт Луибур. Предводитель колонистов наладил добрые отношения с местными вождями, которые распустили слух, что их новый друг — сын похищенной работорговцами дочери последнего мадагаскарского короля Антаваратра из рода Рамини. На этом основании Бениовского избрали верховным правителем восточной части острова. Новый король Мадагаскара запретил на острове работорговлю. Он вооружил мальгашских воинов ружьями и обучил их приемам современного боя, чтобы они могли защитить себя. Это не понравилось губернатору и плантаторам соседнего французского острова Иль-де-Франс, Маврикии, которые не могли обойтись без черного товара. В ход были пущены интриги и связи в метрополии. Через 2 года на Мадагаскар прибыли королевские комиссары с проверкой. Бениовского обвинили в мошенничестве и казнократстве. Искать справедливости и заступничества он отправился во Францию. В поисках спонсора. В Версале Бениовскому официально заявили, что больше не нуждаются в его услугах. 9 лет он искал поддержки по всей Европе. За это время написал мемуары, в которых безудержная фантазия нередко уводила автора в край выдумок и небылиц. Но увлекательная книга прославила его имя. В Париже Бениовский познакомился и подружился с Бенджамином Франклином, одним из основателей США. Немало вечеров они провели за шахматной доской. Тогда и родился знаменитый мат Бениовского. Франклин посоветовал приятелю поискать спонсоров за океаном, в Америке. В бурно развивающейся молодой стране много богатых людей, которые готовы финансировать любые прибыльные проекты. Возвращение и гибель. Негоцианты и банкиры Балтимора предоставили Бениовскому корабль и необходимые средства. В 1785 году неугомонный искатель приключений высадился в бухте Антонжиль. Приветствуя возвращение блудного короля, колонисты Луибура и Мальгаши в восторге стали палить из ружей. Капитан американского корабля, ошибочно расценив салют за нападение, трусливо выбрал якоря и скрылся за горизонт. Но наш герой не унывал. Оставшись без поддержки американских компаньонов, он решил основать на Мадагаскаре собственное независимое государство. Французы начали против него войну. 23 мая 1786 года Морец Август Бениовский погиб в бою. Самый молодой защитник Луибура Иван Устюжанинов попал в плен, а через 3 года вернулся в Россию. Судьба других последних сподвижников великого авантюриста туманна. Возможно, до сих пор на Мадагаскаре живут их потомки.